«Что это за малый с зонтиком?» — спросила она. «А я-то считал вас обоих детективами», — отвечал Девин. Малый с зонтиком теперь повернул голову и, проследив направление взгляда с оси, тоже уставился на меня. Я чувствовал себя плотвичкой, которую занесло в бассейн с двумя акулами. «Нет, Девин, мы еще только учимся. Скажи, кто он такой?» Тот снова хрустнул пальцами, вздохнул и ответил с благодушием человека, который, растянувшись в гамаке, пьет пиво. «Это сын Дженны». «Кто-кто?» — переспросил я. «Я вроде бы не заикаюсь. Сын Дженны Анджелайн, главарь банды «Ангелы мщения». «Анджела-авеню проходит по самому центру Черного Дорчестера. Здесь даже среди белого дня на красный свет не останавливается. Он тоже точит на меня зубы?» — спросил я. «Ну, насколько мне известно, обозлен, но не так сильно», — ответил Девин. «Сосси его отец?» — спросила Энджи. Детектив Девин окинул взглядом сначала их, потом нас, потом кивнул. «Но Роландом его назвали по настоянию матери». Глава 18. «Шустрый мальчуган этот наш Роланд», — сказал Девин. Я отхлебнул кофе. «Язык не поворачивается назвать его мальчуганом». Девин отправил в рот кусок пончика и потянулся за своим кофе. «Ему 16 лет». 16? — изумилась Анджи. «Только что исполнилось. Месяц назад». Я вспомнил рослого, мускулистого человека, стоявшего на кладбище с видом молодого генерала. Он опирался на зонт, и видно было, что он ни на миг не усомнится в том, что место его в этом мире именно таково. В первом ряду, перед строем своих сторонников. Я вот в 16 лет не знал даже, за кем мне становиться в очередь в школьную столовую. «Как же это он в таком возрасте верховодит у ангелов?» «С помощью большой пушки», — ответил Девин. Потом поглядел на меня, пожал плечами и добавил: «Он весьма и весьма смышленый паренек. Знаешь, говорят, кишка тонка. Так вот это не про него. У Роланда кишка диаметра водосточной трубы тоже не последнее дело, если хочешь командовать шайкой». «А Сосси?» — я спросил Энджи. «Ну, что тебе сказать об этом папаше и об этом сыночке? Кое-кто утверждает, что если есть в нашем городе явление природы более опасное, чем Роланд, то это Марион Сосси. Ты уж мне поверь, мне случалось проводить с ним в комнате для допросов часов по 7 кряду, и у меня создалось впечатление, что там, где у нормальных людей помещается сердце, у него пусто». «И что же, эти родственнички собираются сойтись лоб в лоб? Очень похоже. Роланд достиг вершин не потому, что Сосси его подсаживал. Тот появился на свет без шишки родительской любви. Сначала ангелы и святые были союзниками, братские банды. Но 3 месяца назад Роланд все переиграл и выделился, так сказать, в отдельную структуру. По нашим данным, Сосси 4 раза пытался уничтожить Роланда. Но мальчуган попался живучий. За 4 последних месяца в Маттапане и Берри ухлопали массу народа, а он цел и невредим». «Однако же рано или поздно», — вставил Энджи. Девин кивнул. «Вдвоем им не ужиться. Роланд ненавидит своего папашу лютой ненавистью. А за что именно, никто толком не знает. Но теперь, после гибели Дженны, он получил для этого законные основания. Ведь так?»